5. «Прошу прощения, мэм». «Ага». Почтой заведовала женщина лет под 60 или чуть больше, строго одетая, с седыми волосами, уложенными в парикмахерской. «Я хотел бы оставить письмо моим друзьям», — продолжил Каллаган. «Они из Нью-Йорка и, скорее всего, получают у вас корреспонденцию до востребования, оставив соответствующее заявление». Он поспорил с Эдди, убеждая последнего, что Келвин Тауэр, убегающий от бандитов, не оставляющих надежды отрезать ему яйца, не настолько глуп, чтобы светиться на почте. Эдди напомнил об отношении Тауэра к грёбаным первым изданиям, и Каллаган согласился проверить предложенный Эдди вариант. «А, летние туристы?» «Именно так», — кивнул Каллаган. «Ага, их зовут Келвин Тауэр и Эрон Дипноу. Я понимаю, эту информацию не положено сообщать первому встречному, но...» «Ну, в этих краях мы не обращаем внимания на такие формальности. Позвольте, я сверюсь со списком. Между днем поминовения и днем труда приезжает так много народу». «День поминовения в память о погибших во всех войнах США отмечается в Новой Англии 30 мая, в Южных Штатах 26 апреля, 10 мая или 30 июня. День труда, общенациональный праздник, отмечается в первый понедельник сентября. На следующий день начинается учебный год». Она взяла со стола 3 или 4 листка, сцепленных скрепкой, с множеством имен и фамилий. Просмотрела первый листок, перешла ко второму, потом к третьему. «Дипно!» — воскликнула она. «Есть такой. А теперь сейчас посмотрю, нет ли второго». «Это неважно», — остановил ее Каллаган. Внезапно ему стало не по себе, словно на той стороне что-то пошло не так. Он глянул через плечо, но увидел только дверь, пещеру и Эдди, сидящего, скрестив ноги, с книгой на коленях. «Кто-то гонится за вами?» — с улыбкой спросила почтмейстерша. Каллаган рассмеялся. Смех показался ему деланным, натужным. Но женщина вроде бы ничего не заметила. «Если я напишу Эрону записку и положу в конверт с маркой, вы передадите ему мое письмо, когда он в следующий раз заглянет на почту? Или мистеру Тауэру, если придет он?» «Покупать марку нет никакой необходимости», — ответила женщина. «С радостью передам». «Да». Он словно вновь оказался в Кали. Такое же радушие. Внезапно ему очень понравилась эта женщина. Ну, очень понравилась. Каллаган прошел к стойке у окна. Дверь при этом развернулась, чтобы вновь оказаться у него за спиной. Написал короткую записку, представившись другом человека, который помог Келвину Тауэру решить вопрос с Джеком Мандолини. Посоветовал Дипну и Тауэру оставить автомобиль там, где он стоит, оставить свет в снятом ими доме, а самим устроиться где-нибудь по соседству, в амбаре, сарае, какой-нибудь лачуге, и перебраться туда незамедлительно. «Положите записку с указанием, как вас найти, под коврик у водительского сиденья вашего автомобиля или под нижнюю ступеньку заднего крыльца. Мы с вами свяжемся». Он надеялся, что все делает правильно. Они не обговаривали такие подробности, он не ожидал, что придется обучать Тауэра и Дипноу азам конспирации. Подписался, как и велел Роланд, Каллаган и Зельда. А потом, пусть тревога и усилилась, добавил еще пару строк. «Этот поход на почту должен стать последним. Как можно быть такими глупцами?» Положил записку в конверт, написал на нем Эрону Дипну до востребования. Вернулся к стойке. «Я с радостью куплю марку». «В этом нет необходимости. С вас 2 цента за конверт, и мы в расчете». Он дал ей 5-центовик, полученный в магазине, получил 3 цента сдачи и направился к двери. Обычные двери. «Удачи вам!» — крикнула вслед почтмейстерша. Каллаган обернулся, чтобы сказать спасибо. Увидел, что дверь в пещере по-прежнему открыта. Кого не увидел, так это Эдди. Эдди из пещеры исчез.